Надо бы узнать, что сейчас с этими миллионами и волостями. Про себя пробурчал Брехт. Что, ваше высокопревосходительство? Говорю, у них денег, куры не клюют, а нам, блин, на флот свой не хватает. Нужно найти потомков Апраксина и подключить их к строительству второй Азовской флотилии. Пусть тряхнут мощной. Займись этим, Петр Петрович, если будут артачиться, мне письмецо отправь. Я тех башкир отправлю их подумать на досуге о вреде стяжательства. Не унесешь же в рай или ад с собой денег. Лучше их для пользы России потратить. Да, оставляй бумаги по сестрорецким заводов, передам их Ушакову. Он любит на дыбе деньги в казну возвращать. И потому товарищу, что Долгоруким на тебя жаловался, тоже докладную напиши. Теперь посмотрим, как Иван Долгорукий за него заступится. Разве в Уральской тайге в Березове перед медведями? Так время. А значит, и проценты накапали. Езжай в Воронеж, Петр Петрович, и шли доклад о состоянии дел, что с верфями, что с мастерами, что с навигацкой школой. И смету, и список необходимого. Чем быстрее начнешь, тем быстрее Азов взад вернем. Прощавай. Глава 7. Событие 17. Стратегия без тактики – это самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии – это просто суета перед поражением. Сунь Цзы. 2 недели Иван Яковлевич занимался с башкирами. Учил стрелять их из лука. Шутка? Нет, не шутка. Стрела, пущенная твердой и умелой рукой, это гарантированная смерть метров на 100-150. Из хороших составных луков или композитных. Так потом назовут. На животе лука крепится костяная вставка. Все это было у башкирских лучников. Не просто так стрелы у них летели на 150 метров. Но когда Брехт был в теле князя Витгенштейна, то внедрил у своих диверсантов новшество, что привезли от элиутов наши промышленники пушнины. Там для охоты на моржей применялся и вовсе лук, что и на 200 метров бил. Если у лучника сил хватало его натянуть, луки алиутов имели усиление из 1-2 связок жильных шнуров, примотанных к спинке лука, которые повышали силу натяжения. Луки те Иван Яковлевич много раз держал в руках и даже сам стрелял, так что 3 мастерам по изготовлению луков, что нашлись среди башкир, он все доходчиво объяснил и показал. Съездили на рынок, нашли жилы и сделали через неделю новый композитный лук. Акай его опробовал и пришел в неописуемый восторг. Что-то похожее на джигу станцевал. Сейчас мастера переделывают луки, а башкиры тренируют руки по особой методе, что совместно с Иваном Яковлевичем капитан для них разработал. Из 300 с лишним человек только 150 смогли с новым луком совладать. На этом учения не заканчиваются, а только начинаются. Эти охотники и пастухи никогда не воевали толком, если не считать мелких стычек между собой и совсем уж редкими с русскими, и тем более не умели воевать в составе подразделений. Вот это сейчас и отрабатывали. Залпы, например. Брехт им объяснил, как устроить непрекращающийся дождь из стрел. Разделил их на сотни и поставил в шеренги, примерно в 1,5 метрах одна от другой, чтобы не мешались друг другу. Стреляет первая сотня, сразу вторая, потом третья, а первая за это время уже успевает достать стрелу из колчана и натянуть лук. 10 стрел, 3000 смертей, пока 150 метров и за минуту. Научится и быстрее, и дальше, но и сейчас уже оружие. Не надо никакого пулемета. Если будет даже полк неприятельский наступать, он просто не дойдет до башкир. Брехт не понимал, почему с появлением медленно и неточно стреляющих пищалей и мушкетов луки полностью исчезли из армии европейских стран. Что такое знаменитая штыковая атака? Это пусть полк будет. Выстрелили из хреновых пищалей эти 1000 человек на расстоянии примерно в 100 метров, да даже со 150, при этом совершенно не целясь. Сейчас и мушек нет, и прицелов толком на ружьях, и схватив неудобное и тяжелое ружье с хреново закрепленным на нем штыком, бегут эти 100-150 метров. В огромной меховой шапке или с тяжелым медным налобником, в ботфортах, да даже если в простых сапогах. Это на Олимпийских играх негры будут 100 метров в шиповках пробегать за 10 секунд. Солдатику, необученному бегать, минута понадобится, и он прибежит еле живой, особенно, если нужно по грязи бежать или в гору, а если 150 метров, то еще и не добежит, остановится отдышаться. А теперь можно представить, что не такой же фанатик штыкового боя в противниках у бегущих, а попаданец Иван Яковлевич Брехт. 300 башкир, с коней саженных, выпустит за эту минуту 3000 стрел, и расстояние будет только сокращаться, а точность и сила стрел увеличиваться с каждым шагом, проделанным противником. Ни один штык не коснется безволосых, Монголоиды же, накачанных от постоянных тренировок с луком мышц на груди башкир, все полягут до единого супостаты. Если бы штыковики эти бежали на мушкеты, то есть у них шанс добежать, но против лука ни одного шанса. Во время вторжения Наполеона в Россию в русской армии было 12 башкирских полков. Как они воевали, Брехт не знал. Как-то нет об этом в литературе, а в своей истории альтернативной он этого вторжения не допустил. Зато теперь есть шанс испробовать эту силу на крымских татарах и поляках, а потом и на турках. Брехт гонял башкир, обучая их стрельбе сотнями и всем батальонам, а сам скупал все доступные пистолеты. На заводы Демидовым он сделал заказ на 7 сотен двуствольных пистолетов, а пока в магазинах и у дворян московских покупал на выделенные с поджатыми губами государыни малые денюжки пистолеты, уж какие есть. Больше всего на дворян надеялся, у каждого порядочного помещика стоит на комоде коробка с парой пистолетов, дуэлиться или по мухам стрелять, как Сильвия в выстреле у господина Пушкина. Задумка была такова: если батальон лучников башкирских должен справиться с полком штыковиков, то этот же батальон, вооруженный двумя пистолями двухствольными Доппелфаустер, какие век назад у рейтар уже были, то можно и такую картину представить. Бежит на башкир два полка, оскалив зубы. Пруссаки, допустим, их не жалко. Штыки сверкают, усы топорщатся. Пруссаки же, глаза блестят, ура кричат, или они чего другое кричали. Ладно, не жалко, пусть ура кричат. Башкиры сначала выпускают 3000 стрел, и пол один прикорнул, пригорюнившись. Но самые резвые и откормленные все же добегают до флешей, за которыми стоят спешенные лучники. И тут 300 человек делают 4 прицельных выстрела из своих двухзарядных дуппельфаустеров. Бабах! И около 1000 пруссаков создают непроходимый заслон для остальных штыковиков. А после башкиры достают очередные 10 стрел и превращают остатки второго полка в ежиков, ползающих по земле в поисках червячков. Найдут. В смысле, черви их найдут. А дальше? А дальше совсем весело. Пусть 3 полка бежало. 10 000, если что, если полки огромные, как Преображенский. Потеряв 2/3 состава и даже не добежав до позиций противных противников, штыковики бегут назад. Страшно. Башкиры садятся на коня, и у каждого копье есть. Хрясь и минус 300 пруссаков, и у каждого тяжелая сабля есть. По существу, кривой меч. Хрясь и нету дивизии. Ух, а чего бы не помечтать. Пусть будет попаданий меньше, и стрелять из пистолетов хладнокровно в лицо врагу привыкнуть надо. Так это 300 против дивизии. А если против Наполеона было 12 башкирских полков? Наверное, конный полк поменьше пехотного. 1000 пусть. 12 000 – это в 40 раз больше, чем 300. 40 дивизий. Да у Буонапарте нет столько. Пушки. Херня те пушки, что ядрами цельными стреляют, это только против кари хорошо пулять такими. Скройся за флешами или просто ляг на землю, и можно пушки не считать. Тупой перевод пороха дорогущего. Событие 18. Врагов всегда следует держать в неведении. Если они не до конца понимают, кто вы и чего хотите, они никогда не угадают, что вы сделаете дальше. Джордж Мартин. Доклады государыня почти всегда слушала в присутствии Берна Ястермана. Этот день ничем не отличался, кроме одного доклада. Поляки. Паны, сбившись в банду человек в 100, нападают на приграничные села и дворянские усадьбы севернее Киева. Уже десяток нападений. Часть людей убивают, дворян грабят, а крестьян угоняют к себе. И самое главное, что вывело окончательно из себя Анну Иоанновну, дворянок насилуют, в том числе и девочек. Ваня, нужно с этим покончить. Ты же министр обороны. Оборони людей. Нельзя спускать насилие маленьких девочек. Топнула ногой в сапожке для верховой езды Анхин. После доклада они собирались с государыней прокатиться на лошадках, что пригнали из Казани. Артемия Волынского лошадки. Вполне себе. Два вороных жеребца вполне на дистре тянули. Настоящие высокие и мощные рыцарские кони. Брехт их уже на племя отобрал. Насколько радикально, радость моя, как это? Поморщилась Анна Иоанновна. Можно взять десяток полков и дойти до Варшавы. Всех помещиков польских убить. Мужчин. Всех ксендзов повесить. Всех крестьян угнать в Россию и раздать нашим дворянам или переселить их в Южную Сибирь и на юг Урала, на реку Воронеж. Там везде землицы, свободное море. После этого похода 10 лет ни один поляк нашей границы не пересечет. Понятно теперь мне слово «радикально». Анна встала даже и до окна дошла. А менее радикально. Очень сложно. Нужно ту банду ловить. А она все время в разных местах нападает. от Киева и до Чернигова. К тому же, сдается мне, что это не одна банда, а несколько, что всю границу штыками заслонить, разоримся, и ничем хорошим не кончится, только уведем войска и снова начнется. А сам что предлагаешь? Ты же министр, не то, чтобы вскипела императрица, но губы почти зло и уж точно решительно поджала. Зеркальный ответ, только раза в три мощнее, и сильного этого королька предупредить, что в следующий раз дойдем до Варшавы. Я знаю, что Август там ничего не решает, но протокол нужно соблюсти. Также и все им отправить ноту протеста и предупреждение, что еще одно нападение и будет тот вариант, который я вначале описал. Хорошо. Что скажешь ты, Андрей Иванович? Ты, министр иностранных дел. Я за первый вариант. Ни хрена себя. Брехт тоже подпрыгнул. И к окну ломанулся вслед за Анхин. Может, трава красная стала, а небо зеленым? Чего угодно он от Остермана ждал, кроме такого радикализма. Ты серьезно, Андрей Иванович? Это же война, Анна, видимо, тоже. Никакие другие методы не помогут. Шляхта в Речи Посполитой никому не подчиняется, ни королю, ни сейму. Только тотальное истребление и демонстрация силы. Есть только одно «но» – Франция. Она сразу вмешается. Готовы ли мы к войне с Францией? И не натравят ли они одновременно на нас порту? Войны на два фронта мы не выдержим. Плюс не очень понятно, как отреагирует Священная Римская империя немецкой нации, австрияки. Наговорил, запугал. Что предлагаешь-то, Андрей Иванович? Зачем мне советник, который выхода не предлагает, а только пужает? Брехт от окна, у которого остался, посмотрел на остальных советчиков. Ушаков сидел в бумажку уткнувшись, он докладал уже по своему ведомству. Копает по совету Берна больше по взяточникам, чем по пустобрехам, хотя и тем достается. Головкин, обычно дремлющий с открытыми глазами, ресницами хлопает, не понимает, чью сторону принять. Приспособленец хренов. А вот Яков Брюс, сегодня вызванный по поводу ремонта Меншиковой башни, ухмыляется. Нравится ему, когда кровь потоками льется, аспид. Надо проконсультироваться с послами Пруссии и Вены, что они скажут. Остерман, это Остерман. Сегодня еще заболеет на месяц, чтобы решение не принимать. Да и хрен с ним. Брехт прямо от окна предложил. Государыня, есть у меня идея, как и волка накормить, и капусту сохранить. Запутанно говоришь, Иван Яковлевич. Анна указала Берону на стул рядом с собой, мол, негоже кричать через весь зал. Есть у меня, ну, все видели, 300 башкир, и человек 100 в Измайловском полку очень прилично стреляют из штуцеров. Предлагаю переодеть их в одежду башкир и эти 400 головорезов отправить к Киеву. Там перейти границу под видом крымчаков и вырезать шляхту местную. Ну и если католические священники попадутся, то их. А Андрей Иванович через свои каналы донесет до сейма, что и впредь будем пропускать крымчаков через свои земли, пока паны не перестанут хулиганить. Да и чтобы мы впредь их не пускали, просим выплатить Речь Посполитую нам 1 000 000 злотых в возмещение морального и материального ущерба. А ведь хитро. Первым отреагировал Яков Брюс. Прими совет Ивана Яковлевича, государыня. Ох и хитро. Даже сам Петр Алексеевич сей совет принял бы. Андрей Иванович, а я чё? Я ничего. Почти так ответил Остерман. А я ничего не могу сказать. Не знаю, я как на это Август сильно отреагирует. Хрен с ним, с Августом. Он почти мертв. Тут надо про Австрию с Пруссией думать. Ты же правильно сначала все сказал. Только, что они могут сказать? Напишут гневное письмо к крымскому хану. Даже не смешно. Решай, Анна Иоанновна. И нужно подумать, кто поход возглавит. Берон погладил Анхин по руке. Событие 19-е. Тактика? Нет, любители обсуждают тактику. Профессиональные солдаты изучают логистику. Том Клэнси. Бедному собраться, только подпоясаться. Не в этот раз. Сейчас собирались, как в поход на Джомолунгму, мать богов. Расстояние от Москвы до Киева, если не самолете лететь, а на лошади тащиться в районе 800 километров. И для путешественника эта дорога, особенно летом, не трудна. Есть ямы, станции, куча городков и городов по дороге. Для сотни человек, пешкадралом отправленных, чуть сложнее, но за пару недель, да, черт с ним, за 20 дней доберутся, не испытав особых неудобств. Только отправить нужно 500 человек и на лошадях. Полк, по сути, конный. Лошадям нужно сено в определенных количествах и овес и ночлег. Брехт, уже организовывавший переходы и больших подразделений, и знавший, с какими трудностями столкнутся башкиры и измайловцы, на самотек, как это делается сейчас всегда, дело не пустил. Он разослал преображенцев с офицерами по всему маршруту, с указаниями подготовить фурах для лошадей и еду для башкир, не едят же что попало, и измайловцев. Кроме того, он разбил маршрут на отрезки примерно в 50 верст и отправил в эти точки полевые кузни из десяток строевых коней. Лошади будут терять подковы, там же будут дежурить и набираемы по Москве и окрестностям коновалы. Не валить, убивать, лошадей, а лечить, это так сейчас ветеринары называются. Для этого дела, в смысле создания логистической всей цепочки, был задействован целый генерал Ланшефласси, тот самый, который через 2,5 года вместе с Минихом будет воевать с поляками и французами. Выбор не случайен, этот же генерал будет потом и Азов брать. Пусть поучится заниматься логистикой, чтобы не гробить потом войска. Ласси, по мнению Брехта, был один из самых адекватных полководцев сейчас. Он людей губить, чтобы понравиться государыне, как Миних, не будет. Подучить чуть, оснастить нормально и вдолбить, что-что штык дурак, а пуля со стрелой, молодец и все, лучший полководец современности. Вообще Брехт подумывал о том, чтобы штыки у солдат изъять, чтобы соблазна не было бегать в штыковую атаку. Рано пока, нужно сначала научить стрелять и быстро заряжать, опять же пули Питерса изобрести. Звали генерала Ласси смешно, на русский переделали, как Петр Петрович, а по-ирландски, а был он ирландцем, выглядело это так: Пиадар де Эльса, Пидар де Лиси, бывает. Петру Петровичу было за 50, успел и со шведами повоевать и в неудачном прудском походе отметиться. С ним Берон был знаком и даже обязан очень многим, да всем почти. Именно Петр Ласси был послан в Курляндию в 1727 году, чтобы не допустить Марица Саксонского, притязавшего на вакантный престол, утвердиться в герцогстве. Анна тогда с радостью бы выскочила замуж за этого товарища. Слава богу, Ласси действовал решительно, и Марицу пришлось бежать из Курляндии, хорошо хоть не в женском платье. После этого Петра Петровича оставили губернатором Лифляндии, а недавно совсем Берон его вызвал, совсем для другого дела, но раз подвернулся будущий фельдмаршал под руку, то почему не преподать ему полезный урок? Логистика сейчас это главное в армии. Больше всего потерь сейчас не боевые, а от просчетов в снабжении войска, ну и от антисанитарии. Римский положительный опыт забыт. Те перед войском всегда высылали команды лагеря разбивать и траншеи копать, ну, для естественных надобностей. Почему бы сейчас не возить разборные дощатые туалеты? Петр Петрович, видя, как все больше морщится генерал Ланшеф по мере того, как Иван Яковлевич ему свои наставления читал, прервался Берон: просто выполни, не рассуждай, не улучшай, в споры не вступай, просто сделай, как я сказал, а когда полк этот конный доберется до Киева, то вернешься и все мне выскажешь. Договорились? Да и выбрось парик, оглядись, ни один человек в столице уже эту дурость не носит. Глава 8. Событие 20. Не бери взяток ни за какие деньги. Василий Туринко. Брехт не оставил идею стать герцогом Курляндии не только чтобы иго свое потешить. Перебился бы и должностью министра обороны и графским титулом. Впереди полно войн, и там можно не одну герцогскую корону организовать. Дело именно в полном контроле Курляндии и Семигалии России. На пути все еще стоял Фердинанд, может и нет, но посланные по его душу тати пока не вернулись и об исполнении поручения не доложили. А вот после того действовать нужно будет быстро. Поднимется волна. Уже сейчас известны имена двух новых кандидатов на этот титул. И это не их пригласили рыцари, это они своих послов прислали в Митову с предложением возглавить сию бедную и несчастную Курляндию вкупе с не менее несчастной Семигалией. На сейме прочтены были два письма. Одно от принца Гессен, Гомбургского, другое от принца Брауншвейгского, состоящего сейчас подполковником в прусской службе. Принц первый, Людвиг Иоганн Вильгельм Бруно Гессен, Гомбургский, Людвиг Йохан Вильхельм Бруно, принц фон Хессен-Хомбург, сейчас состоял на русской службе. Вместе с полком находился в Риге и был целым генерал-майором. Иван Яковлевич отправил уже в Ригу человечка из почти полностью сформированного измайловского полка, с наказом попить горькой с офицерами полка этого принца и все о нем выведать. Подпоручик фон Крейс вернулся и сказал всего два слова, которые характеризовали принца полностью: трус и интриган. И это хорошо, не то что интриган, а то, что трус. Остерман Андрей Иванович тоже поделился о сём Людвиге интересной информацией. За него хотели выдать Елизавету. Мысль неплохая, выдать и услать на родину, в Гессен тот. Пусть там нищенствуют. Генералу этому сейчас 25 лет. Есть еще один выход. Грохнуть его. Это рижские сепаратисты покусятся и дадут возможность Берону, как министру обороны и Анне Иоанновне, как государыне побороться там с национализмом. Второй принц был не лучше первого. Он, мать его за ногу, будущий муж Анны Леопольдовны и будущий, тоже, батенька российского императора Ивана VI Антоновича. Сейчас же он, племянник прусского короля Фридриха II и двоюродный брат российского императора Петра II. А еще он в реале станет генералиссимусом российских войск. Антон этот сейчас выглядел как обычный юноша невысокого роста, женоподобный и зайка к тому же, не соперник Берону точно, да и как отец русского императора не годился, нужен высокий красавец, а не мелкий бабообразный зайка. На сейме пока никакого решения не приняли, но пора было действовать, и путь очевиден, нужно ввести в Митову измайловский полк на время, в нем же чуть не половина офицеров, курлянцы, а подполковником целый брат Берона, а командиром первого батальона другой брат. Они должны поуговаривать рыцарей внимательно рассмотреть кандидатуру графа фон Берна, а если не мытьем, то катаньем. Запереть рыцарей во дворце курлянских герцогов и не выпускать оттуда, как при выборе папы. Проголодаются и выберут. Ну, это совсем крайний вариант. Мелкие подарки, обещания будущих благ и обилия приправленного солями свинца вкусного рейнского вина, должны сделать свое дело. Именно для этой цели и Лосси был вызван. Провести беседы с самыми главными рыцарями, в том числе с маршалом Курлянского ландтага фон Закином, депутатом на сейм Речи Посполитой бароном фон Хикингом и внуком герцога Якова Киттлера, Фридрихом фон Хомбургом. С той же целью Брехт собирался и Кайзерлинга отправить на родину на месяц, поагитировать. А тут поляки расшалились. Ничего, время пока есть. Нужно дождаться вестей от отправленных в Данцик товарищей. Рыжий Прокопий Прокопов словно выжидал, где за порогом, только он об этом посланце своем подумал, как пришел преображенец гренадерского роста и сообщил, что у рогатки на въезде в Измайлово стоит купчина рыжий и просит передать господину Берону пароль странный. Пароль, не сразу Брехт понял, что за купчина. У вас продается славянский шкаф. Сделав рожу кирпичом, гаркнул гренадер. Вон и че, сообразил Иван Яковлевич, помяни черта, и тут как тут он. Уже в дверь стучится, у рогатины стоит, что делать, не понял преображенец, проводи купчину в ротонду, пусть там меня ждет, сейчас допишу депешу и спущусь. Депеша была важной, любимую игрушку у него отбирают, башкиры убывают, некого будет учить из лука стрелять, потому одного из поединщиков, а именно поручика султан Мурата Брех в Киев не отпустил, он его решил отправить на побывку на родину. И не просто родных обнять и жене нового маленького лучника заделать, а набрать, проехавшись по всей Башкирии, новый конный полк, настоящий из 500 лучших на сегодняшний момент лучников. Конкурсы и соревнования пусть в волостях и дорогах проводит поручик Дюскиев, а новому губернатору надлежало ему помогать, вот и писал сейчас ему писульку Иван Яковлевич. Генерал-губернатором там сейчас непростой человек, Брехт в его судьбе участия не принимал. Анна еще до его приезда в Москву успела одного из верховников, а именно Михаила Владимировича Долгорукова из Москвы турнуть. Назначен он был губернатором в Астрахань 08 апреля 1730 года, а месяц спустя сослан на житье в свою Боровскую деревню. По делу подложного завещания, за то, что знал и не донес, приговорен к смертной казни, однако был только сослан. Брехт решил, что негоже ему в деревне сидеть, пусть родине послужит и уговорил Анхин отправить его в Казань генерал-губернатором вместо репрессированного Волынского. Нет, Иван Яковлевич не воспылал человеколюбием и всепрощением не заболел. Все с точностью да наоборот. Нужен был нормальный повод, чтобы этого жирного гуся, как и Артемия Петровича раскулачить, общипать. Отправить его в Казань, и 100% Михаил Владимирович там начнет татар и башкир доить, а специально посланный туда человечек от Андрея Ивановича Ушакова, пить будет горькую по кабакам и слушать жалобы купцов и дворян татарских и башкирских с мурзами всякими и записывать, а потом хрясь, и так же, как и Волынского, под белые рученьки и на дыбу, а все имущество в казну, не все наворовал, там отчина и дедова, а как теперь отделить, нет, конфискация и баста, и айда с небольшой деревенькой, той же Боровской, в Тару, увеличивать народонаселение Сибири. Привет, Прокопий Прокопов, дописав бумагу, обязывающую Долгорукова всячески помогать султан Мурату, Брехт спустился на площадь перед теремом и прошел в ротонду, а там купчина рыжий храпит. в прямом смысле этого слова, лежит на лавке и храпит. Пришлось пнуть по лавке. Событие 21. Пожалуй, они правы, помещая любовь в книги. Пожалуй, только там ей и место. Уильям Фолкнер. Свет в августе. Отпустив Прокопия, Иван Яковлевич остался в ротонде. Новости были хорошими. Все, что он поручил разбойникам, они выполнили. Купили небольшое судно и наняли из пиратов разных команду. Пираты они не только там, в южных морях, на Тортуге, в Северном и Балтийском морях свои тоже есть. Сейчас, когда и Швеция еле в себя приходит после длившейся десятилетия войны, которая полностью разрушила ее экономику, и Россия из-за чехарды на троне забросила свои корабли и они большей частью сгнили, пираты потихоньку активизировались. Бывают и бьют их, и между собой случаются бьются, и остаются без кораблей соратники Моргана, среди таких и нашли 6 человек. Так что ежели чего, как сказал атаман Прокопий, то у нас сейчас 10 бойцов и судно. Подумать надо. Приплыли разбойнички в Данциг под видом купцов, даже товар привезли. Мед купили, орехов лещины, льняных тканей разных. Пока все это один из моряков пристраивал, вся команда Прокопия шастала по окрестностям и пригородам Данцига, разыскивая герцога Фердинанда Киттлера. Нашли. Небольшой двухэтажный дом оказался недалеко от порта. У герцога был и дворец с парком в пригороде, но сейчас с молодой женой старичок был в городском доме. Балы устраивал и приемы, жену новую в свет выводил, развлекал, и слуг дополнительно нанимал. Под видом одного Прокопий, со своим хреновеньким немецким и приличным польским и был нанят Фердинандом. Вид благообразный, хоть и рыжий. Нанят был Фердинандом на кухню, печи топить, истопником, такой истопит. Акцию провели почти сразу, на следующий день был бал, и гости разошлись глубоко за полночь. Фердинанда истопник с компанией придушили, молодую жену сняли почти с какого-то пана, или пана с нее, уже платье на ней расстегивал и развязывал. Долгий процесс. Пана тоже придушили. Девчину связали аккуратно, не менее аккуратно кляп засунули и выпороли тоже аккуратно, чтобы не брыкалась и не мычала. Подействовало. После чего загрузили герцогиню или теперь уже снова принцессу в карету, облили дом маслом и подожгли. По профилю истопник сработал. «Да гори оно все огнем», — сказал и пламя кресалом высек. «Ценности. Прокопий, не мельтеши, женские отдайте, это, должно быть, принцессы Иоганны, а все остальное — ваш приз. Где сейчас принцесса?» «Так в Москве, в моем дому. Еще раз выпороть уже там пришлось, кричать начало, еще соседи услышат. Говорят, тайная канцелярия злобствует. Пороть, парите, но не увлекайтесь, только за дело. План такой: ты Иоганне Магдалине скажи, что вы похитители, и что отправили письмо ее отцу герцогу Саксенвейсенфильскому Иоганну Георгу, чтобы он ее выкупил за 100 000 талеров. Теперь ждете ответа. Так что, пусть она не хулиганит, а сидит тихо. Дайте ей там ниток для вышивания и холст. Ну, спросите в магазине, чего нужно. Иглы, там, пяльца, наперсток. Не специалист. Кормите хорошо. Стоп, хлеба черного не давайте, только белые в очень небольших количествах. Еще угробите девчину с парыньей. Чем, неважно. Черного хлеба не давать. И сами не ешьте, там ну, неважно, не ешьте. А письмо, чего письмо? Не понял Иван Яковлевич. Письмо герцогу, отцу, писать, о выкупе. И жаднючие глаза рыжие у рыжего Прокопова. План другой. А напишите и даже принцессе покажите. И отправьте потом. А где этот Саксенвейсенфиль? Вопрос. Вейсенфильс, это город в Саксонии. Туда и напишите. Хорошо. А долго девчина? Не гони коней, Прокопий. Она должна натерпеться. План такой. Вот, сбиваешь каждый раз, не даешь договорить. Это тебя пороть надо. Так план. Узнает каким-то образом о пленнице мой бра. Человек один. Он тебя убьет и всех твоих разбойников, и принцессу освободит, да и женится потом на ней. Убьет, отшатнулся бандюган, даже волосы рыжие седыми вмиг стали. Шутка. Просто дыбом встали. По наорожку. Прихлопнул вскочившего Прокопия назад к лавке Брехт. Она увидит трупы в крови все и рыцаря в белых одеждах с окровавленным мечом. Красота. Будет девушке, что в старости внукам рассказывать. Нравится план, КХМ. Пон прошку. Прокопий, ты мне живой нужен. Столько планов на тебя. Кстати, тренируйтесь в стрельбе из штуцеров. Одну акцию еще нужно будет выполнить в скорости. И там нужно будет убить из штуцера издалека одного вредного типуса. Купите в магазине штуцеров несколько и тренируйтесь. Если найдете длинноствольные арабские, то их обязательно купите. Потом и я вами займусь. Понятно, ваше высокопревосходительство, АКХМ, а чин офицерский, получите, все четверо, и в лейб-гвардии Георгиевский полк зачислены будете. Все, прощавай. Пароль прежний, появись через неделю, сейчас проблем у меня полно, войнушку организовываю. Сейчас Иван Яковлевич лежал и прикидывал, не срасталось, он хотел старшего брата Карла женить на принцессе, именно он и должен был освободить пленницу, все как в сказке. Отважный рыцарь в белых штанах и шелковой белой рубашке с кружевным воротником, а на ней, рубахе, и на мече большущем кровь врагов. Принцесса в обморок, он ее подхватывает и, дальше не для детей, а вот еще дальше, там папашка принцессы без наследников, и умрет вскоре. Чем Карл Берон не годится в герцоги Саксен-Вейсенфильские, тем более что грядет война за польское наследство и Август III, курфюрст Саксонии, который вскоре станет наследником, будет очень обязан России и Бернам. Уж такую малость, как передача герцогства почти законному наследнику, решит в пользу Карла Яковлевича. Да, а вот по другому плану, послезавтра Карл должен во главе объединенного отряда башкирских лучников и переодетых в башкир егерей, первых в России, выдвинуться к Киеву. Не совсем к Киеву, чуть южнее, к Переяславу. Оттуда наши вторгнутся на территорию Речи Посполитой под видом крымских татар. Речь Посполитая, в дословном переводе, республика. И чего делать? Так долго кандидатуру подбирал. Событие 22. Быть любимым – это больше, чем быть богатым, потому что быть любимым означает быть счастливым. К. Тилье. Брехт лежал и не мог найти решение. Даже уже решил, что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Не математик, так все же знают. Есть же еще один брат, Гюстав. В реальной истории он женится на дочери Александра Меншикова, Александре, там все плохо кончилось, и ребенок и мать умрут родами. Но Брехт теперь есть, и он этого не допустит, поможет. Он не акушер, но сейчас по его команде Блюминтраст проводит опрос среди населения Москвы и окрестных городков, и дворян, и крестьян, и купцов всяких с прочими мещанами опрашивают, с целью выяснить, у каких бабок, повитух смертность роженицы и младенцев минимальна. Потом этих бабок или теток, или немецких докторов представит Брехту, и он, расспросами и тайным присутствием при родах, за стеной через дырдочку, определит, которая или которые делают все правильно, с точки зрения медицины 21 века, хотя бы руки моет спиртом перед родами и прочие гигиенические премудрости соблюдает. Блюминтраст-младший рассказал, что почти все повитухи во время родов под кровать или лавку велят положить топор или нож, он разрежет боль надвое. А чего? Креативно. Можно потом издать книгу с вредными советами. Вчера вот очередным поделились. Нельзя сидеть, закидывая ногу на ногу во время беременности, иначе ребенок косолапым будет. Точно на книгу хватит материала. Нельзя есть рыбу во время беременности, ребенок будет или немой, или говорить поздно будет. Это Берону сама Анна Иоанновна сказала. С точки зрения человека из будущего как раз наоборот, в рыбе есть много всяких полезных веществ. Дальше проще. Приставить к этим бабкам или немцам-докторам блюминтростов обоих и пусть напишут инструкцию и обучат придворных медиков, а те откроют школу и выдавать будут сертификаты на акушерскую деятельность. Даже ни грамма сомнения нет, что бабки-повитухи будут артачиться, но плеть есть и тайная канцелярия. Не можешь, поможем, не хочешь, заставим, не понимаешь по-хорошему, будет все по-взрослому. Так вот, думал Брехт жен заменить у братьев. Старшего отправить сейчас в Речь Посполитую, панов резать, а потом женить его на Меншиковой Александре, когда ту из ссылки привезут из Березова, а младшего, Гюстава женить на красавице и наследнице принцессе Вайсенфильской. Просто потом герцогства у них будут другие, у Гюстава в Саксонии, а у Карла в Чехии, то которое Козел или Козель. Можно ли так? В смысле, ведь в реальной истории Гюстав явно по любви женился на дочери Меншикова. Обе по картинкам красавицы? Нет. Повитух учить нужно и можно, а вот любовь – дело деликатное. И в то же время отправлять Гюстава в столь ответственную командировку Иван Яковлевич не решался. Он только майор и командует всего батальоном в Измайловском полку. И опыта боевого, в отличие от старшего их брата, у него почти нет. Стоять. А ведь одиночный всадник, пусть два всадника, Карл с ординарцем, при двух лошадях самых лучших из царской конюшни и строжайшей бумагой от Анхинной ямы, могут догнать батальон, который отправлен в Киев, тому больше двух недель добираться, может и три, как погода будет, а если спешить, то и по 100 верст курьеры делают на перекладных лошадях. До отправления отряда мстителей есть еще 4 дня и пусть неделя есть при выигрыше в скорости. Получается, что спасение принцессы и женитьба Карла должны быть отрепетированы и проведены в течение 10 дней, а лучше недели. Тогда чего валяешься, ваше высокопревосходительство, руки в ноги и айда Карла уговаривать. Глава 9. Событие 23. Не золото, как провозглашает всеобщее мнение, а хорошие солдаты суть пружина войны, ибо за золото не всегда найдешь добрых солдат, а хорошие солдаты всегда достанут золото. Никколо Макиавелли. Иван Яковлевич понимал, что отправлять на войну совершенно не обстрелянных башкир, это не очень хорошее решение, будут потери. Они просто кочевники или крестьяне, пастухи, которые умеют прилично стрелять из лука. Дисциплина так себя, боевого опыта ноль. При встрече с серьезным противником многие погибнут. Но знал Брехт и другое, быстрее всего приобретается боевой опыт в бою. Можно долго, месяцами, проходить обучение, а 2 недели реальных боев дадут тебе больше. Именно на 2 недели и был рассчитан рейд по Речи Посполитой. Вернутся не все, хоть как будут потери, но вернутся обстрелянные воины. Ну, и кроме того, 150 егерей башкирам в помощь, более обученных, и даже повоевавших среди них пару десятков есть. Ветеранов, успевших захватить Северную войну и Каспийский поход Петра. Есть и хорошие моменты, в том, что именно в Речь Посполитую новобранцы скатаются. Польша – это заповедник. Во всей Европе, да и в Азии был период, когда воевали дворянские дружины со своими, слугами назовем, и количество этих ополченцев зависело от богатства господина. Князь большую дружину приводил, барон поменьше, а однодворец себя приводил, и все эти люди воинами не были. Потом стали появляться наемные отряды, полки и даже целые армии небольшие, состоящие из настоящих воинов. Профессия такая, и следующим этапом стали настоящие армии, на постоянной основе формируемые по призывному принципу. В России сейчас рекрутов держат в армии всю жизнь. Офицеры из дворян также служат практически пожизненно. И такая армия, если она еще и воюет постоянно, гораздо сильнее архаической армии ополченцев и дворян, собираемой только когда на твою страну напали. Все страны перешли на постоянные армии, кроме Польши или Речи Посполитой. Там все еще шляхта созывается во время войны сеймом. Посполитое рушение объявляется и текут со всех концов самой большой страны Европы ручейки в Варшаву или в Краков. Небыстрый процесс. 2 недели можно спокойно резвиться. Максимум, кто будет тебе противостоять, если не лезть в большие, защищенные стенами и пушками города, это сами шляхтичи со своими подпанками и в лучшем случае вооруженные вилами крестьяне. И только у самых богатых князей может быть дружина в несколько десятков всадников. Против 500 не так и страшно. Нормальное войско все же в Речи Посполитой есть. Это личная гвардия Августа II Сильного. Только она в Варшаве. Где Варшава и где Переяслав, это сотни и сотни километров. Если пешочком идти, то опять 2 недели. Брату Карлу все это Брехт рассказал. Почти так есть. Если ты не забыл, то я служил именно в гвардии Августа. Могут и быстрее добраться, но не сильно. Ты, Иоганн, забываешь, что сначала до Варшавы с Украины должен вестник добраться. Так что ты прав, 2 недели поляков можно не опасаться. Вот и хорошо, если наведет кто из местных на эту банду или эти банды, то попытайтесь с ними разделаться. Но это не главное, главное, чтобы там подумали, что это опять крымчаки напали. Они же вышлют эту самую гвардию и примкнувших к ней князей и прочую шляхту на ответный визит вежливости. Зайдут в степь. Приграничные городки сожгут и несколько кочевий разорят. В ответ уже крымский хан отправит свое рушение. Все будут заняты, и банда эта или эти не будут какое-то время нападать на наши приграничные села. Возможный вариант. Карл как настоящий шляхтич в восторг от нападения под чужим флагом не пришел. Но военный, послали воевать, иди воюй. Тем более есть огромный бонус в виде жены принцессы и будущего герцогского титула. Какой солдат не мечтает стать генералом и какой мелкий дворянчик, шляхтич не мечтает стать герцогом? Ведь твои сыновья станут принцами Священной Римской империи немецкой нации. Карл, только без чистоплюйства. Все должно быть правдоподобно, ксендзы все, которые попадутся, должны быть убиты. Пусть этим башкиры занимаются. Чем более жестоко будут священники убиты, тем лучше. Костелы, кирхи и прочие соборы католические, если попадутся, должны быть разграблены и подожжены. Все панские усадьбы тоже разграблены и сожжены. Все шляхтичи убиты. Может, кого другого пошлешь, рыцарь, блин? Нет, а то башкиры крови глотнут и увлекутся. Женщин не насиловать, детей не убивать. Для этого нужно дисциплину поддерживать. И обязательно нужно через 2 недели уйти с территории Речи Посполитой. Можно даже чуть заехать на территорию Османской империи, чтобы были видны следы от прошедшей конницы и от нагруженных золотом и серебром телег. Да, проверяю убитых панов оружие, все может и не увезете. Тяжело, а вот нарезное оружие забирайте. И польские тяжелые сабли. Выберем потом лучшие и такими твой измайловский полк вооружим. Пистолеты. Карл заржал. Да, всего хочется. Ну... Там сам определишься. Уходите вдоль южного буга. Немного пройдете и перебираетесь на левый берег, а там уже строго на восток к Кременчугу. Там вас будет ждать небольшой речной флот, поживу заберет. А вы дальше в Москву налегке. В Сумах хабар ваш опять погрузит на телеге и в Воронеж доставит. Там опять перегрузит и уже до Москвы. Генерал Лассе довезет все в целости и сохранности. Можете не беспокоиться. Событие 24. Если вы настоящая принцесса, будьте осторожны. Обычно, когда вы целуете принца, он превращается в лягушку. Андрей Иванович, тут мне донесли, что крымские татары опять на Бахмут напали. Людей прилично положили, дома пожгли. Давай так, мне нужна информация о хане, что сейчас сидит на троне. В Бахчисарае, что ли? Какие там расклады? Кто с кем за трон борется? Сколько они войска могут выставить? А может, еще с кем сейчас воюют? Какие отношения со Стамбулом? И напоследок, что будет, если мы рейд организуем и несколько становищ уничтожим, а то и на городок какой прибрежный нападем? Сегодня я занят, а завтра давай вместе на прогулку пойдем, и ты нам с государыней все это расскажешь. Если кого-то нужно тебе с собой взять, чтобы на возникшие вопросы отвечать, то возьми. Знатока по Крыму. Занят был Иван Яковлевич организацией знакомства Карла Берна с Иоганной Магдалиной, дочерью герцога Саксен-Вейсенфильского Иоганна Георга. Брата удалось уговорить и на рейд по польским тылам, и на свадьбу с принцессой. Об этом герцогстве сам Карл знал гораздо больше Ивана Яковлевича, все же служил в гвардии саксонского курфюрста. Оказывается, там между троном герцогским и Карлом окажется препятствие в лице младшего брата герцога Кристиана. Именно он сейчас герцог, а не умерший давным-давно отец Иоганны этой. Там, на самом деле, тоже все неплохо. У Кристиана детей нет, брак получился бездетным. Ему сейчас под 50, он мотый алкоголик, герцогство даже управляется сейчас присланными из Дрездена чиновниками, чтобы окончательно не промотал Кристиан этот. Можно устранить. Ну, об этом Брехт брату говорить не стал, но тот, словно почувствовав рассказ про эту семейку, продолжил. У Кристиана есть еще один брат. Это Яган Надольф II, он очень хороший полководец. Я у него служил. Детей нет и у него. Был один сын, но умер в младенчестве. Сейчас Яган Надольф в своем поместье. Если нужно, то я могу ему написать и пригласить на службу в Россию. Это лучший полководец, с кем мне приходилось иметь дело. Брехт задумался. Что-то много образовалось претендентов на трон. Ладно, Кристиану пропойце можно вина отравленного отправить. А вот этот генерал от кавалерии. А что, пусть воюет за Россию. Может, сложит голову, где в Крыму или под Азовом. И здесь можно контролировать его и не дать жениться повторно, если первая жена умрет. И если честно, то и хороший генерал нужен, миних дуболом, а Лассе чересчур осторожен. Вдруг этот Адольф как раз между ними. Напиши, и я напишу, и от Анхин записочку приложим. Только ты не радуйся, спасение принцессы и свадьба не отменяется. Столько сил и средств уже вложено. Да и согласись, кусочек лакомый. Я про девушку, красавица, ну и про Вейсенфельс, говорят, красивее Дрездена город, есть за что побороться. Описывать вызволение принцессы из заточения неинтересно. Подготовка важнее. Прокопий купил через подставных лиц домик на окраине Москвы, и туда в санях, укутанную в одеяло и засыпанную сверху соломой, перевез девчину. Там, как водится, опять выпорол, так, на всякий случай, для острастки, и чтобы было, что в старости вспоминать герцогине будущей. А среди ночи туда вломился Карл Берон с огромным мечом и 2 литрами свежей свиной крови. Супостатов разложили картинно на полу, достали у чучельника голову барана, напялили на нее треуголку, чтобы видно было, что это голова, а чья не видно, и все это густо залили свиной кровью, и на Карла плесканули. Ну, а дальше, Чего? Ничего интересного. Берон-старший ударом ноги вышиб дверь в темнице и с факелом туда вломился весь в белом раньше, теперь в красно-белом. «Принцесса, я есть ваш спаситель, моя всех убил». Это он на исковерканном русском. «Вас», — пизгнула Яганна, — «хренос, всех убивать, тебя вызволять, гиенна воль, вальку, валью, пойдем ко мной». «Вас», — Магдалена увидела трупы и головы в крови и грохнулась в обморок. «Хренос два, как всегда, все пошло не так, в обморок ни Яганна, ни Магдалена не грохнулась, а давай ножкой, вполне себе не маленькой, под 1,80 м девица, с анхин ростом, давай пинать трупы, хорошо, Карл мужчина здоровый». Сгробастал ее и вынес из домика, а там карета. Пока оттаскивал принцессу от разбойников поверженных, пока в карету запихивал всю девчину, Берон-старший тоже в крови измазал. Именно в таком виде она и появилась в Измайлово. Крики, шум, вызвали Ушакова из Москвы и велели провести самое жестокое и полное расследование. А вдову бедную Анна Иоанновна отправила в баню и из своего нового гардероба платье выдала. Больше на девчину и не налезет ничего. Проспала Яганна до обеда. Тут и Ушаков прибыл, руками разводит, ни трупов, ни голов, вот крови хватает, чей дом, определить не получилось, какой-то немец снял, который с акцентом непонятным говорил, но точно немец, черный, страшный, ваше императорское величество, тут же выступил вперед подполковник Измайловского лейб-гвардии полка, разрешите сделать принцессе предложение, я теперь просто обязан на ней жениться, чтобы оградить от этих бандитов немецких, вон и че а добро. «Дозволяю, ты это, Яганна согласна, вас, вот и хорошо, что согласна, вернется Карл из похода и, я есть хотеть до походы, пылкий влюбленный был обескуражен, да, ну, да так до, завтра свадьба, рада, Яганна, вас, вижу, рада, завтра поутру и обвенчаем, вас, и не благодари, событие 25-е, люди из Москвы воспринимаются коренными крымцами как дикари, не в том смысле, что вонючие немытые варвары». А в смысле отсутствия воспитания, моральных границ, ненадежности, М. Волошин. Остерман знатока не привел, принес листок, то есть знаток по крымским этим гиреям есть, но почему-то Андрей Иванович его светить не желает. Как к этому относиться, Брехт не решил. Может, тайный агент, а, может, просто граф хочет незаменимым быть. Черт с ним, тем более что информация была и впрямь интересной. Звали крымского хана нонешнего Каплана Игоря, и его... То ставил Стамбул на трон садил, то снимал и садил его брата, потом того снимал и этого ставил. И вся эта чехарда не просто так, не на пустом месте. Там неудача за неудачей. И прямо с самого начала правления Каплана этого. А интересно Фанни Каплан, что стреляла в господина Ульянова, ему не родственница. Хотя она еврейка, а он татарин. Однако, чего в жизни не бывает. Став правителем Крыма в 1707 году Каплан попытался вернуть в подчинение ханство черкесских князей. Черкесы при Девлете два героя убили Калгуша Хбазагирая и переселились подальше от Крыма. Этот поход оказался неудачен. Черкесы при поддержке других народов Кавказа сильно потрепали войско крымского хана, и тот ни с чем вынужден был вернуться назад. Неудовольствие Стамбула последовало мгновенно, хан был низложен турками с крымского трона. Правил после него его старший брат Девлет Двагерай. Правил он порядка 6 лет и был смещен из-за обвинения в плохом обращении со сбежавшим от русских шведским королем Карлом XII. Еще о нем была интересная информация. После поражения шведско-казацкого войска у Полтавы хан разрешил Запорожской сечи, спасавшейся от мести царя, поселиться на территории Крымского ханства в низовьях Днепра. Брехт себе заметочку сделал. А что, если к сече этой новой послов отправить? Мол, Анна Света Иоанновна на вас обиду не держит, живите, где жили и готовьтесь. А как война будет в спину крымчакам ударите и первыми будете Бахчисарай грабить. Мазепа умер 20 лет назад, он виноват в вашем несчастье. А вы просто овцы заблудшие, давайте назад гребите к отчему дому. Не все, возможно, но часть казаков захочет вернуться, а пограбить своих спасителей татар точно все захотят. Против природы не попрешь, сечь, она есть сечь. В 1713 году Каплан и опять был возвращен в Крым. На этот раз ему пришлось усмирять кубанских ногайцев, бунт которых возглавил старший сын смещенного Девлета Двагирая Бахтигирай. После этого он по поручению турецкого правительства отправился с войском на помощь султану в Австрию. Должен был отправиться, только вот крымские беи отказались предоставлять ему войска. Долго ли, коротко ли, Но Каплану удалось собрать небольшую армию и даже привести ее к Венгрии, но это произошло слишком поздно. Османы уже потерпели поражение. Хан снова получил отставку и поселился в Бурсе. Дальше была чехарда на крымском троне. Менялись ханы, но бей войск им не давали. Наконец, несколько месяцев назад в Стамбуле вынуждены были вернуть на трон в третий раз Каплана. Султан приказал ему отправляться в поход на Персию. Каплан попытался отговорить султана, ведь Персия сейчас частично оккупирована русскими и подобный поход мог вызвать войну с Россией. Султан порычал на неудачливого хана, и Каплан и подчинился приказу и выступил через Северный Кавказ на Персидский фронт. Результатом стало ожесточенное сопротивление чеченцев на своей территории, закончившееся серьезным поражением ханских войск в Аргунском ущелье. Все, других сведений не было. Теперь понятно стало, почему Миниху и Петру Петровичу Ласси так легко удалось побить крымчаков и даже практически полностью захватить Крым. И только эпидемия холеры заставила вернуться Миниха из Крыма. Там, в Крыму, слабая центральная власть, отсутствует практически огнестрельное оружие, нет пехоты и очень мало артиллерии. Мелкие пушченки без навыков стрельбы у артиллеристов. А вывод Брехт сделал такой: надо сейчас врезать по ногайцам. Крыму и Стамбулу не до них. Читал он бумаги во время прогулки, под неудовольствие, а тонны исходящие. На людях не бурчало, что бумагами Берон занят, а не ею, но за кафтан несколько раз дернуло. Все, Анхин, извини, дела не дают даже прогулкой насладиться. Крымчаки на городки порубежные нападают. Думаю, как им отлуп дать. Пошлю я, наверное, гвардию в степь весной. Хватит им в Москве вино изводить. Логистику только чуть налажу. Ты прямо как Петр. Тот тоже немецкие слова все в разговор вставлял. Хмыкнул Анхин, что такое логистика. Брехт где-то читал или по ящику видел, что Петр ввел в обиход около 3000 голландских слов, не немецких. Чего уж, царю можно, а ему нельзя даже одно. Вот логистика, одно слово. А сейчас начну объяснять, и целый рассказ получится. Это дороги, это реки, это телеги и корабли, это способы и пути перемещения людей и грузов. И главное, это порядок при этом. Глава 10. Событие 26. Великие вопросы времени решаются не речами и резолюциями большинства, а железом и кровью. Отто фон Бисмарк. Сводный отряд башкирско-егерский отпылил уже за поворот дороги, а все царское семейство стояло еще на балконе терема и вслед им чепчики бросали, фигурально выражаясь. Ручками так точно махали, даже Анна Иоанновна. Иван Яковлевич на том же балконе стоял. Негоже целому министру обороны Российской империи, которую империей пока почти никто не признает, обниматься на прощание с каждым башкиром. Отъезд войска этого чуть задержали, и Карлу Берону не пришлось, меняя павших, загнанных лошадей, их догонять. Вон, во главе колонны всадников гордо на здоровом черном жеребце восседает. Задержали выезд в основном потому, что Брехт решил броники сделать всем башкирам и егерям. Наивные люди из 21 века, рассматривая вычурную одежду военных того времени, обзывают предков павлинами. Так оно и есть по большому счету. Не солдаты же форму себе придумывали, а короли и императоры всякие. Красиво должны на парадах смотреться, то, что в этом воевать неудобно, так и черт с ним, зато вон на параде как солнце от начищенных налобников отражается. Или огромная медвежья шапка, как классно смотрится на тупой солдатской голове. Не совсем так. На всяких гусарских ментиках и доломанах куча витых шелковых шнурков. Если удар не колющий, а рубящий, да еще кривой саблей, то шнурок человеку жизнь спасет, и сам шнур из сотен прочных шелковых нитей свит и проволока внутри. А сабля-то кривая, и удар получится скользящий. И кивер, и налобник спасают от удара саблей по голове. У кивера вполне прочный каркас. Кирасы? С кирасами не все просто. Нет сейчас хорошей стали. Металлургия сейчас либо доменная, делают чугун, либо кричная. И в крице на углероженность железа разная. В одной нормальное, в другой почти чугун получился, так называемое свиное железо, которое только нагрузило для сетей шло, а в большинстве своем углерода в кричном железе мало. В старину, чтобы получить кусок железа приличный, которого хватит на меч, отковывали из нескольких криц лом и закапывали его лет на 10 в землю. Ржавчина поедала самые низкоуглеродистые участки. Потом лом ржавый доставали, проковывали несколько раз, используя кузнечную сварку. Получали более-менее качественную сталь с нормальным содержанием углерода. Дальше закалка. Придумывали хрень всякую, и мочу, и кровь, и сало, и даже шкурками мышей обкладывали. Процесса не понимали, Пытались еще хоть немного науглеродить внешний слой. Цементацию производили. Все это удовольствие приводило к тому, что хороший меч стоил кучу денег. Про кирасы. Там же еще хуже. Она тоньше меча, и если железо мягкое, то меч пробьет защиту. А если слишком много углерода, то получится хрупкое и от удара расколется. Потому у кирасир она довольно толстая и тяжелая. Вес хорошего пуленепробиваемого кирасирского доспеха мог составлять около 30 кило. Всадник, чтобы такое носить, должен быть здоровяк, ростом 1,80 м. А соответственно все это коню таскать. Нужен большой мощный конь. Кираса, кстати, это исковерканное название того самого мощного коня. Цурсариус, конь всадника, анг, цурсир, скакун. Ничего такого у Брехта не было. Не было этих здоровущих лошадей. Он только начал через послов закупать и завозить в виде подарков Анне и Иоанновне мощных лошадей со всей Европы. Почти везде был государственный запрет на вывоз из страны таких коняк. Вот и приходилось действовать через послов, чтобы августейшие особы сами прислали цурсир, или еще лучше дестре. Кроме того, всем генерал-губернаторам в России поступил указ государыни прошерстить всех лошадей в своих губерниях и изъять с выкупом за разумные деньги лошадей ростом выше 160 см в холке, 5,25 фута или 63 дюйма. Пока ни лошадей нет, ни кирас, их только начали ковать. Есть кавалергардский полк, его в отличие от реальной истории Анна не расформировала, но это не боевая единица. Это парадная часть из 130 человек. Вот у них есть всякие золоченые кирасы и шлемы. В полку том, 130 человек, одни князья да графья. Другим людям такую амуницию заиметь не по карману. Тем не менее, на всех 500-них выезжающих из Измайлова башкирах и переодетых в башкир егерях надет под халатом бронежилет. Он не железный. В нем есть только небольшая размером 7 см в радиусе железная пластина, вшитая напротив сердца. Все остальное твердая кожа. Как-то там ее обжигают. Кожа бычья. Она самая толстая. Чтобы жилетка это не стесняла движение на уровне солнечного сплетения, есть перелом. И вообще броник сжит весь из кусков. И он трехслойный. Кожа снаружи, потом конский волос, потом тонкая козличья кожа. Вместо волоса хотелось бы несколько слоев шелковой ткани, но удовольствие сие пока не по карману. Итак, 500 броников в государевой казне огромную брешь пробили. Ну, да вещь не одноразовая и, кроме того, обученный боец, привыкший побеждать, стоит в разы дороже. Все мастера Москвы и Подмосковья, хоть как-то связанные с обработкой кожи и шитьем из нее разных прибамбасов, в том числе и конской упряжи, неделю были задействованы на изготовление этих бронежилетов. Ничего нового тут Брехт не изобрел. Подобный доспех был еще у монгольских воинов, да и у русских дружинников еще сотни и сотни лет назад. Почему от них ушли, непонятно. Пуля пробивает, так не факт, но если с близкого расстояния, зато сабля точно не возьмет. А в ближайшее время русской армии придется воевать с противником очень хреновенько огнестрелом вооруженным. У крымчаков почти нет, у турок немногим лучше, и они слабенькие, порох не тот, селитра не та, она калиевая, а не натриевая, так как выщелачивается золой. Чилийской селитры еще нет, и зернистость пороха у турок хреновая. Поляки, там армии не будет, придется воевать в основном с бандами шляхты, у тех будет в основном холодное оружие. 2000 французов, что пришлет Людовик XV, зять Лещинского. Ну, если их всех побили или взяли в плен в реальной истории, то в этот раз и подавно, перестреляют просто с дальних дистанций их штуцеров. В реале, кстати, интересный был факт с этими пленными французами. Офицеров, а значит дворян, доставили в Питер, и там Анна Иоанновна дала для них балы, снабдив деньгами на дорогу, отпустила домой. Ну уж хрен, столько вреда Франция принесет за следующие полтора века России, что даже англичане от зависти дохнут. В этот раз бал тоже будет. Петля на шею и танцует джигу, а потом головы, отрубленные, домой в бочках с французским вином отправить. И надпись на каждой по лягушачьи. Кто к нам с вином придет, от вина и погибнет. А, тьфу, с мечом. Событие 27. Вот такой я дурак. Нет, вы добрый. Не вижу противоречия. Доктор Хаус, Хоуси М.Д. 1 августа 1730 года произошло сразу несколько положительных событий. Словно кто подгадал, чтобы Ивана Яковлевича порадовать. Утром на докладе государыне Семен Салтыков доложил, что из Березова, посланное туда капральство, вернулось и привезло с собой Александра и Александру Меншиковых. Они живы, только худющие и в обносках все. Анхинна Берна глянула вопросительно, твоя, мол, затея, чего дальше, а чего? В реале сейчас как-то через Астермана и государыню сынок Александр должен начать судиться с европейскими банкирами, которые деньги-ботинки зажили. Долго спор длился, потом все же большую часть отдали. Это Брехт слышал от внука или правнука этого Александра в 1805 должно быть году. Светлейший князь Александр Сергеевич Меншиков, молодой человек лет 20, приехал из Дрездена в Россию и был принят на службу коллежским юнкером в коллегию иностранных дел. Брехт с ним на балу встретился, Дарьюшка Бенкендорф их познакомила, Иван Яковлевич тогда пристал к будущему участнику обороны Крыма и даже руководителю этой обороны, типа не хочешь ли, юноша, пойти в мой дербенский полк послужить, опыта понабраться, но был вежливо послан. Фуршетов тогда еще не придумали и за ужином Брехт оказался за столом на соседнем месте с князем. Разговорились, Брехт вспомнил про Березов и сосед рассказал, что дед, все же, наверное, его, долго из европейских банков наследство выбивал. Выбил, но почти все было забрано Анной в казну, а в компенсацию Александру Александровичу дали чин капитана гвардии. А ведь изъяли у Алексашки множество дворцов и даже 7 городов. В каком полку Иван Яковлевич уже не помнил. Да и нет разницы. А сестра тоже Александра вышла замуж за Гюстава или Густава Берна, младшего из братьев. И там была любовь с печальным финалом. При этом, как рассказывала Дарьюшка, при виде мертвой жены боевой офицер Берон, на то время, кажется, подполковник, то есть, командир Измайловского полка, упал в обморок и в церкви снова, так что хоронили Александру без мужа. Верилось тогда Брехту в это с трудом. Сейчас он гораздо лучше знал Густава Берна и веры словам графини стало еще меньше. Почти двухметровая арясина со зверской рожей. От его вида можно в обморок упасть какой девице, а вот наоборот. Хотя, любовь, ну повитухами занимаются блюминтрасты. Хрен им в раю, не попадет туда так скоро ни жена, ни сын Густава. Давай, сердце мое, мы Александра этого ко мне в Георгиевский пол под поручиком запишем. Натерпелся парнишка, и мать умерла, и отец, и сестра старшая. Ему сейчас дисциплина нужна, чтобы не расклеился. А девчину в статсдамы возьми или фрейлины. Да и одеть их нужно на первое время, а потом поручить Андрею Ивановичу. Брехт кивнул на Астермана, все до копейки с процентами выдавить из европейских банков. И вы там не церемоньтесь, Андрей Иванович. Скажите на переговорах, что люди смертны, здания горят, а дома взрываются с каретами. Это Бог мстит тем, кто на деньги сирот покусился. Именно в этих же словах и скажите, а еще возьмите на переговоры какого канцеляриста у господина Ушакова. Пусть он расскажет банкирам этим, что такое дыба. Бывает, едет человек в карете, и тут к нему молодчики заскакивают и тюк деревянной дубинкой по черепушке, и отвар маковый в ротик. А проснется банкир на дыбе уже, и руки из суставов выворачиваются, больно, наверное. Но мы же не звери, мы просто возьмем сиротские деньги с процентами и подарками от банка. Хорошими подарками, жеребцами огромными и разойдемся миром. Цивилизованные же люди, они, мы-то дикие варвары, московиты.